Исав и Иаков. У Исаака было два сына, Исав и Иаков. Исав был искусным звероловом и часто жил в поле. Иаков был кроткий и тихий, жил в шатрах вместе с отцом и матерью. Исаак больше любил Исава, который угождал ему пищей из дичи своей, а Ревека больше любила Иакова. Исаву, как старшему сыну, принадлежало первородство, то есть преимущество над Иаковом в благословении от отца. Но вот однажды Исав возвратился с поля усталым и голодным. Иаков в это время варил себе похлебку из чечевицы. И сказал ему Исав: «Дай мне поесть». Иаков же сказал: «Продай мне свое первородство», так как ему очень хотелось, чтобы к нему стало относиться благословение, данное Богом Аврааму, и тем самым ревностно послужить Богу. Исав ответил: «Вот я умираю от голода, что мне в этом первородстве?» Таким ответом Исав показал свое пренебрежительное отношение к благословению Божьему. Иаков сказал: «Поклянись». Исав поклялся и продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку. Когда же Исаак состарился и ослеп, то, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он захотел благословить Исаава, как старшего сына. Но благодаря хитрости, устроенной Ревекой, он вместо Исаава благословил Иакова. Исаак вскоре узнал свою ошибку и, несмотря на это, все же утвердил за Иаковом свое благословение. За это Исав возненавидел брата и даже хотел убить его, так что Иаков должен был уйти из родной семьи. По совету родителей он отправился на родину своей матери в Месопотамию, в землю Вавилонскую, к брату ее Лавану, чтобы пожить у него, пока не пройдет гнев Исаава, и при этом жениться на одной из дочерей Лавана.